Глава 26. Пробираясь по коридорам замка, я тут и там видела людей и нелюдей, одетых, как мне показалось, по форме слуг. Женщины в темных платьях с белыми передниками. Мужчины в простых, но выстиранных и выглаженных рубахах, подпоясанных кушаком и жилетах. Отделка в замке была выполнена в темных цветах и практически не напоминала славянскую, разве что за исключением некоторых элементов, вроде резьбы на окнах. В целом все кардинально отличалось от царского терема с его богатым убранством. Довольно уныло, но, с другой стороны, можно сказать, что лаконично. Мне понравилось. Не понравилось только внимание к моей персоне. Люд и нелюд пялился на меня, как на седьмое чудо света. Слуги выворачивали головы, желая меня рассмотреть. «Ничего». «Сейчас переоденем тебя, будешь на человека похожа». «Ой, так это они из-за моего платья?» «Да, странно, наверное, смотрится грязное тряпье бабы-яги на молодой девице. Я еще и в перьях». Гордо вскинула голову, припоминая осанку царицы. «Ничего, не наряд красит человека, а совсем наоборот». «Дошли», — сообщила Аглая. «Это комната для слуг». Сейчас скажу, чтобы лохань воды тебе нагрели. Помоешься, переоденешься и на ужин тебя позову. Комната оказалась по размеру даже меньше избы. Одна деревянная кровать, ларец для вещей и окно с выходом на двор. Ничего примечательного. Но и жить здесь долго я не собиралась. А вот лохань с водой обрадовала. Вместе с ней мне притащили полотенце, мыло, гребень для волос и новое платье. Такое же серое и невзрачное, как у всех, но, судя по состоянию, ни разу не надёванное. Жаль, что зеркало не принесли. Жуть, как хотелось увидеть свое лицо. Пришлось довольствоваться расплывчатым отражением в глади воды. А лицо-то не мое. В смысле, не мое прежнее. Хотя схожесть определенно была. Каштановые волосы, черные глаза... Острый, с небольшой горбинкой нос. К счастью, не такой крючковатый и ужасный, как у старой яги, а вполне себе миленький. Щеки чуть пухлее, чем у меня прежний. И овал лица мягче, нежнее. Оказывается, яга в молодости выглядела довольно безобидной. Я и подумать не могла. С удовольствием вымывшись и расчесав кудри предоставленным гребнем, я и впрямь почувствовала себя лучше. В дверь тактично постучались. «Ну что, готова, найдена?» В проем просунулась голова Аглаи. «Пошли со мной». Ужин проходил в трапезной для слуг. Мне выделили миску щей, компот и ломоть хлеба. Никогда не любила щи. Но как только почувствовала запах, у меня аж слюнки потекли. А уж хлеб какой мягкий был. Только из печки. Вот что с человеком целебное голодание делает. В прошлой жизни я нередко садилась на всякие диеты для поддержания формы. Но сейчас решила, что больше никогда. Хватит с меня этого. Успела посидеть уже и на каше, и на рыбе, и на сухарях. Аглая выбрала место в углу подальше от остальных. И, глядя, как я с удовольствием уплетаю ужин, начала. «Ну, смотри, Яда». Нам тебя домой воротить надо. Да вот только загвоздка тут. С этим делом справиться только наш господин может. Без его ведома никак. Так его известить надо. Да поскорее. Я еще не вполне представляла, что буду делать, когда вновь увижу Кощея. Но это надо было сделать как можно быстрее. Обмануть его как-то. Уговорить остаться подольше. Про совку разузнать. Про богатырей. Может, договориться получится, да миром разойтись, кто знает. Здесь собака-то и зарыта. Не принимает он посетителей сейчас. Как? А так, шикнула Аглая. Ты об этом не думай лучше, не твоего ума дело. Главное, задержаться тебе тут придется, пока он не оправится. Оправится? От дел своих. Занятой шибко. Чем? Все-то ты знать хочешь. А действительно, чем он тут занимается? Вот казалось бы, уже не первый день, как в теле яги поживаю, а до сих пор понятия не имею, что Кощей делает, пока не берет девок в полон и не творит бесчинство в компании Змея Горыныча на земле русской. Эх, ладно, смилостивилась смотрительница. Расскажу тебе, темный. Уж давно так завелось, что следит Кощей за порядком в мертвом царстве, чтобы души убиенные да нечисть разная, в нашем краю проживающие, к живым не хлынули. В былые времена, конечно, ему проще было. Мара, супруга его бывшая, когда час приходил, жизни отбирала, а Яга, проводница между мирами, на ту сторону их провожала. Да только не знаю, что меж ними произошло. Перебрехались все, как собаки. Аглая понизила голос. С тех пор тут беспорядки и творятся. Мара за душами не приходит. Невинно убиенные в мавок да русалок все чаще превращаются. Убивцы разные, и того хуже, в чудищ невиданных. Мертвяки все чаще поднимаются. А Яга, тех, что непрекаянными остались, на тот свет не провожает. Я чуть не подавилась. Закашлялась, закрыв рот ладонью. «Щи горячие очень», — поспешила оправдаться. «Вот так они, дела обстоят», — не обратила внимания Аглая. «Приходится Кощею одному вертеться». «А что делать мне тогда?» «Ну как, поживешь здесь немного, поработаешь, коль к труду приучена. Глядишь, и понравится, возвращаться не захочешь», — женщина подмигнула. «Согласна так?» «А у меня есть варианты». «Согласна». Из разговора я поняла одно. Придется искать Кощея и выкручиваться самой. Впрочем, пока меня не гонит из его замка поганой метлой, выход есть. И я его найду. «Будешь уборкой заниматься, как раз девок у нас не хватает», — обрадовала меня Аглая. «С завтрашнего утра и приступишь. По плечу тебе такая работа». «По плечу, чего сложного». Едва сдержалась, чтобы не скривиться. Натянула на лицо фальшивую улыбку, припоминая, когда я в последний раз брала в руки веник или швабру. Огляделась по сторонам, прикидывая объем работы. «Это вам не квартира, где робот-пылесос запустил, тряпочкой махнул, чтобы пыль стереть, и хватит на том. Но, с другой стороны, хорошо. Что да как тут разведаю? На одном месте сидеть не буду. На первое время девку тебе в помощь дам. Покажет все. Завтра с утра готова будь. Ну все. Дорогу обратно найдешь? Найду. Эх, неудачно складывается у меня продвижение по карьерной лестнице. Не в том качестве я хотела в замок попасть. Ох, не в том. Надеюсь, недолго мне придется уборщицей работать. Проходя по коридору, выглянула в окошко. На небо взошла луна. Большие черные крылья на миг затмили собой круглый серебряный диск. Это птицы-могол возвращались домой. Присмотрелась, есть ли у них что-то в когтях, но так ничего и не заметила. Значит, не схватили они богатырей. А может, не сходя с места, их доели? Кто знает. Ох, и что за мысли у меня появляются? Не надо о таком думать. Не скажу, что Илья с Добрыней успели мне в сердце запасть, но смерти им я тоже не желала. И Кощею не желала. Не такой уж он и плохой. Но если богатыри все-таки доберутся до замка, битвы не избежать. Либо Кощея пленят, либо он добрых молодцев голов лишит. Дойдя до комнаты, я упала на кровать. На ней все еще лежали одежда и сумка, которые я забыла убрать. Платье можно было выкинуть, настолько страшным и грязным оно оказалось. А вот сумка... Порывшись в ней, я обнаружила добытый в битве с чудом-юдом цветок, совсем не изменившийся с тех пор. Перепрятав его в карман нового платья, решила держать при себе. Все-таки вещь ценная. С этими мыслями и легла спать. Спала я чутко. Все-таки место новое, мало ли что. Тихий шорох, раздавшийся совсем рядом, разбудил меня. Я подскочила, как ужаленная. Осмотрелась. Темно вокруг, холодно. А на краю кровати черная фигура. Я вздрогнула. Но потом глаза привыкли к полумраку, и я различила длинные белые волосы, переливающиеся серебром в свете луны. Мужчина сидел у моих ног и не двигался. «Кощей?» Я протянула к нему руку, желая дотронуться. Он молча наклонился вперед и, будто кошка, нуждающаяся в ласке, позволил коснуться пальцами его щеки. Гладкая кожа была холодной, как лед. Его черные глаза смотрели на меня без единой эмоции, будто не видели ничего перед собой. Это пугало. «Скажи что-нибудь», — попросила я. Кощей медленно помотал головой, будто предупреждая, что мне это не понравится. «Пожалуйста». Он открыл рот, и я одернула руку, отскочила, прижимаясь к изголовью кровати. Изо рта у него лилась кровь. Она текла по подбородку, пятнала белую рубашку и, казалось, не могла остановиться. «Помоги!» А затем я проснулась. Теперь уже по-настоящему. Ночная сорочка, предоставленная Аглае, прилипла к телу от холодного пота. Сон казался настолько реальным, что несколько минут я не могла отдышаться. Он словно вцепился в меня острыми когтями, не желая отпускать даже с восходом солнца. Что происходит? Мне и раньше снился Кощей, но никогда до этого сны не были страшными или тревожными. Я могла списать это на то, что находилось в его замке, на испуг, который пережила вчера, но сердце подсказывало, что это все неспроста. Неведомое предчувствие опасности и того, что пора спешить, колола изнутри ледяными иголками. Наверное, из-за этого я собралась так быстро, насколько смогла. И когда за мной пришли, была уже готова и нервно вышагивала по комнате. В этот раз мне в сопровождение прислали невзрачную девушку лет 18-20. Русые волосы ее были собраны в длинную косу. Голубые глаза, обрамленные светлыми ресницами, смотрели с неподдельным интересом. «Я Баяна. Сейчас позавтракаем и покажу тебе тут все». Поняв, что девушка расположена ко мне дружелюбно, я немного расслабилась и тоже позволила себе улыбнуться. За завтраком Баяна беспечно болтала, рассказывая про мои новые служебные обязанности. «Ничего сложного. Утром мы от Аглаи распоряжение получаем, кто в какой части замка убирается. Пока будем вдвоем ходить, потом попривыкнешь и одна справишься. Тут гостей не бывает почти, потому за порядком следить легко. Главное, в центральную башню не ходи. Там хозяин живет и воспитанница его новая неподалеку». Я навострила уши. «Что за воспитанница? Какова она?» «Кто знает. Мелкая еще. Недавно появилась. Поговаривают, сирота. Да это и не нашего ума дело». Я нахмурилась, посмотрев на браслет. С руки он никуда не исчез, но вел себя как обычное украшение. Выходит, совка все-таки здесь. Осталось только узнать, где эта центральная башня. После сытного завтрака Баяна показала, где находится инвентарь для работы, и примерила на себя роль гида. Вот теперь мне стоило поднапрячься, чтобы запомнить все ходы-выходы и не заплутать, если надумаю пройтись без провожатой. «А где, ты говоришь, хозяин живет?» Полуха слушая лекции моей помощницы про то, как правильно нужно производить уборку, осведомилась я. Девушка насторожилась. «Зачем тебе?» «Ну как? Ты же сказала, что туда нельзя. А как я узнаю, если тут на дверях не написано? Покажешь, может?» «А ты точно глупостей не наделаешь?» «Я? Что же я могу, супротив вашего хозяина-то, сделать?» Баяна покраснела. «Супротив него, может, и не сделаешь. А вот голый в покое забраться, да в его кровать лечь...» Я аж воздухом поперхнулась и глаза выпучила. Неужто пробовал кто? Хотя меня интересовало больше, поддался ли Кощей на такую провокацию. Было дело. Выгнали ее потом. А это было до или после его развода? «Да женить бы», — вздохнула девушка. «Ладно, вижу, что ты не думала ни о чем таком. Пойдем, покажу только быстро. И чтобы ни одна душа про это...» «Зуб даю», — гордо заявила я. И, пристроив метлы и ведра рядом с винтовой лестницей, мы вышли на широкий, мощенный черным камнем двор. Сначала мне показалось, что я очутилась на дне глубокого колодца. По периметру двор окружали черные стены башен замка. Куда ни брось взор, взгляд упирался в холодный, неприветливый камень. Но если только задрать голову вверх до ломоты в шее, можно увидеть прямоугольник ярко-синего неба. Эту суровую картину немного оживляли пальмы и диковинные белоснежные цветы в больших катках, да простыни, развешанные на веревках. «Как-то тут...» Пока я подбирала нужное слово, Баяна сказала все за меня. «Я тоже сначала по березкам да по полям пшенично тосковала. Понемногу привыкнешь. В окна лучше вообще не выглядывать. Там сплошь песок. Ни деревца, ни кустика. Грусть такая одолевает, что жуть берет. Зато хозяин платит щедро. У меня 9 братьев и сестер, и все мал-мала-меньше. Так хоть какая-то родителям подмога. А видеться с родными Кощей хоть отпускает? Да, раз в год на 3 дня. Нечасто». Баяна тяжело вздохнула. А меня совесть кольнула. Зря спросила. Девчонку расстроила. «И где Кощеева башня?» Спросила ее, пока она совсем не ушла в свои печальные мысли. «Тут все такое одинаковое. Как понять, куда нельзя ходить?» «Все просто», — отозвалась Баяна. «Смотри на шпили». Она ткнула указательным пальцем высоко вверх. «Видишь, шпиль, увенчанный черепом. Вот там и хозяйская башня». «Да уж, могла бы и сама догадаться, чем может украсить свое жилище любитель готики. У него и на одежде вместо пуговиц серебряные черепа были». «Ясно. Спасибо тебе, Баяна. Теперь буду знать, какую башню стороной обходить. Пойдем тогда северную галерею мести. А то Аглая явится с проверкой, а мы здесь прохлаждаемся». «И то верно», — согласилась я. «Не хотелось бы ее разочаровывать. Так старательно я не мела пол никогда в своей жизни. Темную мраморную плитку безжалостно скребла жесткими прутьями метлы, не пропуская ни пылиночки, ни сориночки. Трудолюбивая ты девка», — похвалила меня Баяна. «Аглая таких любит». Я аж закашлялась. «Пыльно просто», — пробормотала я. Баяна была права. Скоро наведалась к нам Аглая с проверкой. Краем глаза я заметила, что стоит она у стены, ничем не выдавая своего присутствия. Наблюдает, значит. Когда я, поравнявшись с ней, будто невзначай повернула голову в ее сторону, Аглая одобрительно улыбнулась. «Молодцы, девочки. Вижу, яда ты уже освоилась». Она перевела взгляд на Баяну. «Закончите мести, полы помоете, а потом на кухне поварам поможете овощи чистить к обеду». «Как скажешь, Аглая», — кротко ответила моя напарница. «Ведра принеси, да тряпки, и покажи, как мыть надобно. Мармор бережное отношение любит. Сначала водичкой его помыть, потом насухо вытереть, а после воском надраить, чтоб блестел». Я только кивала, делая вид, что внимательно слушаю. На самом деле мои мысли были только о том, как бы улучшить момент и проникнуть в Кощееву башню. Раздав указания, Аглая ушла. «Да метёшь сама? А я пока воды да воску принесу», — спросила Баяна. Но прозвучало это больше не как вопрос, а как указание. Я кивнула и продолжила махать метлой. Бросить бы все, да побежать к заветной башне. Но нет, нельзя торопиться. Неизвестно, сколько Баяна будет за инвентарем ходить. Вдруг быстро вернется. Тогда проблем не оберешься. Баяна и впрямь вернулась быстро. Я порадовалась про себя, что не поддалась внезапному порыву бежать к Кощею. Вздохнув, девушка поставила ведро до краев, наполненное водой, положила рядом несколько тряпок и жестяную коробочку с воском. «А я уже закончила», — с радостной улыбкой сообщила я. «Смотри внимательно, как полы мыть». Я едва не закатила глаза. Велика премудрость. Тряпку намочил, отжал и елось по полу. Баяна, между тем, завязала подол своего платья узлом, опустила тряпку в воду, поболтала ею в ведре, хорошенько отжала и, встав на колени, принялась натирать пол, приговаривая. «Как только промоешь чуток, высохнуть не давай. Насухо тряпкой вытирай. А то разводы останутся, потом перемывать придется». Движения Баяны были сноровисты. Видно, часто приходится ей этим делом заниматься. А вот кожа на руках покраснела. Я поняла, почему, как только окунула тряпку в ведро. Мамочка, вода же холоднющая. Почему она не догадалась нагреть ее? У меня аж кости заломило от холода, а кожу неприятно защипало. «Чего стоишь?» — Баяна повернулась ко мне. «Или наработалась уже? И подол-то подбери, а то замочишь весь». Швырнув мокрую тряпку на пол, я завязала подол так, как до этого делала Баяна, и встала на коленки. «Больно. Пол твердый такой, в колени аж впивается. Но почему нельзя мыть шваброй? Не изобрели ее, что ли? Да что там изобретать? Две палки скрепил вместе, и готово. Надо будет кому-то из мужиков объяснить конструкцию и труд местным женщинам облегчить». «Тяжело тебе?» — сочувственно спросила Баяна. «Никогда таких полов не мыла», — призналась я и добавила. «У нас в избе деревянные, а не из мрамора». «Мармора», — снисходительно поправила меня Баяна. «Ничего, научишься. Я же научилась. Слыхала б ты, как попервах меня Аглая за разводы гоняла». Вспомнив о разводах, я старательно насухо протерла вымытые плиты. «И все равно не люблю я это дело. Шкура на руках шелушится потом», — призналась она. «Ой, а я люблю в воде возиться. На речку всегда я бегала белье стирать. Меня хлебом не корми, дай в воде поболтаться, особенно в такой ледяной». Баяна покосилась на меня, как на придурочную. «Даже соседи нам свое белье приносили. Им хорошо, и мне в радость». «Врать так врать. Сейчас быстренько галерею домоем и попрошу Аглаю дать мне корыто поглубже. Надеюсь, в таком большом замке и одежды грязной много». Радостно щебетала я, искренне надеясь, что до таких жертв с моей стороны не дойдет. «Нам еще овощи чистить не забывай». Я скривилась, показывая, как мне неприятна предстоящая работа на кухне. «Не люблю готовить». «Знаешь, а я ведь помочь тебе смогу», — обрадовалась Баяна. «Не придется тебе овощи чистить. Ты полы мой, раз тебе это по душе. А овощами я займусь. Да еще и перед Аглаей за тебя словечко замолвлю, чтобы на стирку тебя поставила». «Здорово», — искренне улыбнулась я. «Сейчас Баяна уйдет, а я к Кощею сбегать успею». «Ну, я пошла». Баяна резво поднялась на ноги, развязала подол. «А если вдруг у меня что-то не получится?» — спросила я неуверенно, чтобы не показывать излишнюю радость от ее ухода. «Я буду прибегать к тебе изредка, а потом помогу воском полы натирать». «Как ты хорошо придумала! Прям голова!» — наигранно восхитилась я, но Баяна не почувствовала подвоха и поспешила сбежать от меня. Наверное, боялась, что я передумаю.